Оллер. Признаться, весь вечер мои мысли занимала шнуровка на платье супруги. Как звучала музыка просто. И по какой причине она одевалась вечером одна. Судя по лукавым искоркам, явно что-то задумала безобразница моя. Ну ладно, как бы не хотелось дернуть за этот золотистый шнурок и самому развязать, что-то подсказывало. Ирианор не позволит этого сделать. И вдвойне интересно, что же ждет вечером меня и брата. Судя по его мечтательному взгляду и улыбке, долго позволять ей верховодить Йен не собирался. И я его поддерживал. Конечно, смелость Эрин радует, однако лично мне гораздо приятнее видеть, как ей хорошо от наших ласк и прикосновений. Доводить до самой грани, чувствовать, что она принадлежит только нам, целиком и полностью. Уф! Вечер только начался, а мое терпение почти закончилось. Долго дразнить малышке не позволю, нет уж. Да, ненасытный, несмотря на более чем приятно начавшееся утро. Но что делать, какой есть? Главное, Ирианор не возражает, остальное мелочи жизни. А проказница тем временем зашла в свою спальню, повернулась к нам и взялась за кончик шнура спереди, одарив такой многообещающей улыбкой, что мне мгновенно стало нестерпимо жарко и неудобно в одежде. «Кто-то хотел узнать, что у меня под платьем, да?» – проворковала Эрин хрипловатым голосом, который отдался на моих натянувшихся нервах музыкальной дрожью. «Хотел, еще как хотел. Это сейчас покажешь, маленькая, да?» Я ничего не ответил, не доверяя собственному голосу. Устроился на кровати и приготовился наблюдать, постаравшись взглядом выразить, что мое терпение имеет пределы. Йен занял стул. Ирианор подошла ближе к кровати, остановилась напротив у изножья и медленно-медленно потянула завязки, не сводя с меня блестевших глаз. Шалунья и соблазнительница, горячо и нежно любимая, о чем и сообщу в самом ближайшем времени. Не вижу смысла дальше молчать, а ей наверняка приятно будет слышать о наших с Йеном чувствах. Между тем Ирианор распустила шнуровку, повела плечами, мягкий бархат соскользнул и осел у ее ног. Она, как ни в чем не бывало, перешагнула ворох ткани, а я услышал резкий выдох Йена, прекрасно поняв его реакцию. Мой взгляд не отрывался от точенной фигурки, затянутой в корсет, смакуя роскошное зрелище приподнятой груди, ложбинки, тонкой талии. Спустился ниже прелестным кружевным шортиком на ленточках. Прогулялся по затянутым в чулки ножкам. Ох, милая! Йен, хороший мой, ты, помнится, посмотреть хотел? Насмешливый голос, улыбка, полная триумфа и взгляд налопавшейся сметаны кошки. Так, почему меня при этом не было? Когда это она успела обзавестись таким умопомрачительным бельем? Метнул на светлого недовольный взгляд. Он весело подмигнул и вполголоса ответил. «Ярмарка, Оля!» Потом посмотрел на малышку, и в глазах мелькнуло хищное выражение. «Эрин!» — низким голосом протянул он. «Ты хорошо подумала, когда надела это?» Негодница, плавно покачивая бедрами, обошла кровать и села рядом со мной. Потом склонила голову, не отрывая от меня взгляда. «А я вообще не думала», — проворковала искусительница и неторопливо по одному пальчику стянула перчатку, небрежно отбросив ее в сторону Йена. «Так что смотри и наслаждайся, Светлый, как и хотел. Вот интересно, а у него насколько выдержки хватит? Лично меня обуревали два совершенно противоречивых желания. Сорвать с нее этот корсет, не утруждаясь ни распутыванием шнуровки на спине, ни расстегиванием крючков спереди. Или наоборот, подразнить ее саму, занявшись крючочками и расстегивая их по одному. Склонялся к первому. Вместо крови по венам уже тек жидкий огонь. А одежда, особенно штаны, стала вообще ужасно неудобной. Но любопытно, что же моя сладкая девочка будет делать дальше. Поэтому сдержался могучим усилием воли и не схватил ее в охапку. Эрин, наклонившись ко мне, начала неторопливо расстегивать рубашку. Мое дыхание резко участилось от столь простого действия. А может, от того, как она облизнулась? Что ты со мной творишь, золото мое? Ни одна женщина не вызывала во мне раньше такую бурю эмоций и такое сильное, прямо-таки болезненно нестерпимое желание. Казалось, если прямо сейчас не прикоснусь, умру на месте. Когда ее ладошки, одна затянутая в тонкий красный шелк, другая прохладная, скользнули мне на плечи, снимая тонкую ткань, моя выдержка дала сбой. Я перехватил запястье Эрин. Наши взгляды встретились. Она тут же выдернула руки, негромко и хрипловато рассмеявшись. — Я же только начала, рыжий мой! — выдохнула она, и от того, как любимая назвала меня, внутри все обмерло от острого приступа счастья. Тут же захотелось показать ей, как сильно люблю, но пока любопытство перевешивало. Что же дальше? — Ну, продолжай! — нежно протянул я. Мой взгляд прогулялся вдоль изящного изгиба шеи, по плечу и ниже, по краю корсета. Нет, на крючочке точно терпения не хватит. Только учти, милая, чем дольше шалишь, тем позже уснешь, голосистая моя. Кратчево предупредил, а у самого сердце забилось тяжелыми неровными толчками. Да в любом случае рано не уснешь, Эрин. Надеюсь, малышка, ты понимаешь это. Позже, так позже, — кротко отозвалась она, придвинулась еще ближе и наклонилась, приподняв мою голову за подбородок. — Ничего не имею против. И поцеловала. Неторопливо, чувственно, сознанием дела. Кровь моментально вскипела, желания сорвались с цепи. Это называется только начало? Ой, нет, маленькая моя, еще пару минут я позволю тебе безобразничать, а потом... Я мечтательно зажмурился, а губы Эрин тем временем скользнули по моей груди. Язычок шаловливо пощекотал кожу. Вот ведь способная ученица. А потом разошедшаяся супруга чуть подула. Но едва я, судорожно поперхнувшись воздухом, второй раз попытался прикоснуться к ней, малышка с низким грудным смехом перехватила мои запястья. «Оли, нетерпеливый мой!» Серебристо-карие глаза блеснули в свете свечей. Я же сказала, я только начала. В моей голове зашевелились нехорошие и насквозь неприличные идеи, как наказать явно наслаждавшуюся происходящим негодницу. Быстрый взгляд на Йена. Он задумчивым видом созерцал небрежно брошенную на пол перчатку. Потом перевел горящие глаза на Эрин и медленно плотоядно ухмыльнулся. «О, маленькая, держись! Если нам со Светлым пришла одна и та же идея, ты попала!» Между тем, прижав мои запястья к кровати, Эрианор продолжила дорожку из легких поцелуев почти к самому ремню штанов и снова выпрямилась. «Несносное существо, что творишь? Конечно, при желании я легко мог освободиться, но не стал пока!» «Знаешь, — проникновенно шепнула она, — и решительно взялась тонкими пальчиками за ремень. Первый раз сама раздевая мужчину. Это так волнительно! Хрипловато протянула Эрин, ловко справилась с ремнем, и я уже было подумал, что все, пора брать инициативу в свои руки. Но тут Йен пришел на помощь. Бесшумно встав со стула, он одним движением избавился от рубашки и поднял с пола шелковую перчатку. Потом сел за спиной доигравшейся провокаторши, положил трофей рядом, неторопливо провел ладонями по изящным рукам и мягко, но настойчиво отвел их назад. Эрианор не сильно вздрогнула, обернулась через плечо, вопросительно глянув на брата. — Йен? Она еще не поняла, что мы задумали. Вот и чудненько. Когда поймет, будет уже поздно для нашего разноцветного чуда. Я поднялся, неторопливо избавился от штанов и белья. Порадовало, что Эрин при этом не отводила стыдливо взгляд, хотя на дне этих дивных глаз мелькнуло что-то отдаленно похожее на смущение. — Да, любимая, вот так гораздо лучше. Сел обратно, Мой взгляд остановился на ряде маленьких крючочков спереди. «Тебе очень жалко будет этот корсетик, Эрин?» Ласково поинтересовался, а мой палец прогулялся по застежке. «Ты что задумал? Темный!» Эрин дернулась было, но Йен аккуратно и быстро обернул длинной перчаткой тонкие запястья, завязав концы не сильно, но крепко. «Попалась хулиганка. Теперь будем наказывать. Долго и со вкусом. Я же обещал, и вообще мне так нравится, как ты стонешь. Будешь знать, как дразнить». Ухватившись за край корсета, я резко дернул в стороны. Эрианор ахнула от неожиданности. В глазах плескалась гремучая смесь беспокойства, проснувшейся страсти. Ага, она сама завелась от того, что творила. И волнение. Я отбросил в сторону остатки корсета, ничуть не пожалев о собственном порыве. «Я тебе новый куплю», — проникновенным голосом пообещал, наконец дав волю рукам и нетерпеливо занялся этими очень удобными завязочками на кружевных шортиках. Сегодня, сейчас быть нежным не хотелось, а хотелось показать маленькой всю глубину чувств и желания, которые она у меня вызывает. И я знал, Эрин понравится. Она сама страстная, нетерпеливая и такая восхитительно жадная до удовольствия, что у меня разум напрочь отказывает. И становится очень сложно держать себя в руках. Особенно, когда слышу, как учащается ее дыхание, или чувствую, как сильнее бьется сердце от моих прикосновений и поцелуев. Любимая моя, счастье мое, как же хорошо, что мы встретились. А Эрин вздрогнула, когда я одним движением избавила ее от последней детали нижнего белья. «Может, развяжешь, Йен?» Не слишком уверенно попросила она, разом растеряв боевой настрой и послушно замерев в объятиях брата. Снова тихий вздох, когда мои ладони скользнули по ее бедрам на талию. «Нет, солнышко!» — вкрадчиво отозвался светлый, чуть прикусив чувствительную мочку. Эрин ухнула в голос и выгнулась, крепко зажмурившись. «Ты заслуживаешь маленького наказания за свои шалости!» От ее прерывающегося голоса я окончательно перестал контролировать себя и рывком притянул к себе жену. Пока брат освобождался от одежды, не сводя с нас мерцающих в полутьме спальни глаз, я прислонился спиной к изголовью, устроив Эрин на коленях. Ощущение, что она в полной моей и Йена власти, кружило голову, пьянило, как крепкое вино, и подбивало на всякие непристойные фантазии, которым теперь можно дать волю. Что-то подсказывало, Эрин совсем не против смелых экспериментов в постели. «Это ужасно, неприлично», — выдохнула она, пока я покрывал поцелуями нежную шейку. Совершенно непередаваемое чувство держать маленькую в руках и ощущать, как она тает от моих ласк, послушно подставляет под них свое восхитительно податливое, такое чуткое тело. Люблю нашу девочку. Правда? Легко приподняв ее за талию, посадил лицом к себе, с удовольствием созерцая легкий румянец смущения на этом чудесном личике. Но тебе же нравится, да? Мои ладони легли на упругую попку и чуть сжали. Да, она зажмурилась, прикусив губу, и добавила совсем шепотом. Хочу тебя, Олли. Она это сказала. Да. У меня закружилась голова, страсть плеснула огненной волной, окатила с ног до головы, и я впился поцелуем в приоткрытый рот, не сильно сжав разноцветную шевелюру и заставив Эрин откинуть голову. «Без вопросов, милая. Как скажешь?» Одним движением придвинул супругу ближе, приподнял и медленно, растягивая сладостное ожидание удовольствия, опустил. Эрианор застонала мне в губы, выгнувшись навстречу, а сзади к ней прижался Йен, срывающимся от переполнявших чувств голосом, прошептав: «А меня, милая?» Пришлось прервать поцелуй, дав ей возможность ответить на этот несомненно важный вопрос. Эрин изогнулась, повернула голову с мечтательной улыбкой, глянув на Йена. «Да», — томно протянула она, и я понял, что связанные руки — ее совсем не смущают. Ну вот ни капельки. О, меня как головой окунули в горячую патоку. Я сжал тонкую талию и поймал взгляд затуманенных разноцветных глаз, на дне которых плавали огоньки. Покатаемся, шалунья. Сделал первое нарочито медленное дразнящее движение. Зрачки Эрин расширились. Из горла вырвался глухой, низкий стон. «Да, хорошая моя, я тоже умею проказничать». Дальше ночь слилась в калейдоскоп волшебных ощущений, наполненных нежностью, страстью, желанием довести до изнеможения и ловить губами сдавленные всхлипы, невнятную мольбу, признание, от которых тело наполнялось чистым, вкусным, как родниковая вода, восторгом. А потом сжимать в объятиях эту чудную девочку, пока она приходила в себя, целовать неожиданные счастливые слезинки, осторожно ласкать припухший от жарких поцелуев рот и тихо шептать ответное признание, тонуть в том недоверчивом восхищении, с которым Эрин смотрела на меня. А потом эта неугомонная любопытная птичка, вместо того, чтобы спать, привычно устроилась спиной ко мне. Я как раз лежал на боку, сложила ноги на Йена и самым возмутительным образом устроила среди ночи допрос. Нет, ну, все-таки я вот не пойму, что с этим бессмертием. Она смешно нахмурила брови, сдержанно зевнув. Как оно вообще передается? А может, утром? Ладонь Йена провела от колена к тонкой лодыжке. «Считай, хочу сказку на ночь», усмехнулась несносная девчонка и сложила руки на животе. «Меня любопытство до утра загрызет». «Сказку так сказку». Я обнял ее, притянув к себе ближе. «Только уж извини без подробностей. В отличие от некоторых, я все-таки хочу еще поспать». Не удержался от ехидного замечания. «Бессмертием обладают только законные дети короля или наследника, которые после обряда появились. Это еще с тех пор, как Ирх начудил с принцессой. Ну и до обряда их, собственно, вообще не может быть», – начал рассказывать. «Бессмертие передается только первому ребенку. Если рождается второй, то крайне редко дар передается и ему, а у третьих его вообще не бывает. И если дар все-таки проявится у второго ребенка, его дети будут просто долгожителями». Помолчал, собираясь с мыслями, клонило в сон, да и усталое тело требовало отдыха. В общем, бессмертие передается строго первенцам. Ирах позаботился, чтобы его потомки не наводнили этот мир. Зевнул широко и смачно, потом потерся носом о плечо Эрин. Появился закон, по которому бессмертный правитель по истечении 50 лет, если наследник тоже обладает этим даром, или через 25, если дар не проявился, передает управление страной и уходит на покой. Кто-то путешествовать отправляется, кто-то просто уединенно живет вдали от Мирана, кому что милее. И все бессмертные рано или поздно уходят из этого мира. Я помолчал. Лесные открывают портал, тоже подарок Ироха. Наш отец ушел около 60 лет назад, вместе с мамой, почти сразу, как передал нам дела. О как! Эрин снова протяжно зевнула. А вот еще, кто из вас все-таки будущий король? Кто-то же старше, да? И почему до сих пор считаетесь принцами? Папа так захотел, теперь ответил Йен немного сонным голосом. Чтобы королем стал тот, кто первый женится и у кого сын родится. Нам с Олей и так хорошо жилось, без семьи. Обязанности мы успешно на двоих делили, потому и не торопились с женитьбой. Понятно, отозвалась Эрин, но я не дал ей продолжить вопросы. Кто-то отдыхать завтра будет, а кому-то работать. Так, все, разговоры утром, решительно заявил я и уложил не сильно сопротивляющуюся жену рядом. «Спи, малыш!» – шепнул, поцеловав шею и закрыл глаза, чувствуя, как почти сразу расслабилось тело Эрин, прижавшееся ко мне спиной. «Кажется, я так и уснул со счастливой улыбкой на губах».